все ли теперь, Ваше Величество?» — спросил герцог, глядя на короля своим кошачьим взглядом. «Нет, Ваше Высочество, не все еще», — отвечал король. «За возмущение, не имевшее, по счастью, дурных последствий, вы должны остаться под арестом в своих покоях до тех пор, пока подозрения мои на ваш счет не будут опровергнуты. Вы здесь у себя, окружены всеми удобствами жизни. Следовательно, вам здесь худо не будет. Нынешнюю ночь вас будут стеречь эти господа, а завтра утром их сменит мой швейцарский караул. Но неужели я не могу видеться со своими друзьями?» «Кого вы называете своими друзьями?» «Графа де Монсоро, де Риберака, д'Антрага, де Бюсси. Все хороши, особенно последний». «Разве он заслужил чем-нибудь гнев вашего величества?» «Да!» — отвечал король. «Когда же?» «Всегда! И особенно в эту ночь!» «В эту ночь? Что же он сделал?» «По его милости, меня оскорбили на улице». «Вас, государь?» «Да! Или моих друзей?» «Все-таки оскорбление падает и на меня!» «Вас обманули, Ваше Величество! Этого не может быть! Я знаю, что это правда!» «Ваше Величество!» — вскричал герцог с торжествующим видом. «Вот уже три дня, как Бюсси не выходит из дома. Он дома в постели болен!» Король обратился к Шамберу. «Может быть, он и болен, — сказал последний, — только не в постели, а на улице Кокильяр». «Кто вам это сказал? — спросил герцог Анжуйский, вставая. — Кто вам сказал, что Бюсси был на улице Кокильяр?» «Я сам его видел». «Вы видели Бюсси?» «Бюсси? Здорового, веселого, казавшегося веселейшим человеком в мире. Он шел со своим спутником, конюшем или доктором, не знаю». «Я тут ничего не понимаю», — сказал герцог. «Я видел сегодня вечером де Бюсси. Он лежал в постели больной». «Стало быть, он обманул меня?» «Все равно, — сказал король, — граф де Бюсси будет наказан вместе с другими, когда дело объяснится». Надеясь отвести от себя гнев короля, обратив его на Бюсси, герцог не стал защищать своего дворянина. «Если Бюсси в самом деле обманул меня, — сказал он, — если он в самом деле выходил со двора, то, вероятно, у него были тайные намерения, которых он не смел открыть мне, вернейшему подданному Вашего Величества». «Вы слышите, господа, — сказал король, — что говорит мой брат? Он уверяет, что не давал никаких поручений де Бюсси». «Тем лучше, — сказал Шамбер». «Отчего ж тем лучше?» «От того, что в таком случае, не подлежа суду Вашего Величества, Бюсси принадлежит нам». «Хорошо, хорошо. После увидим, — сказал Генрих III. Господа, веряю вам своего родного брата. поступайте с ним всю ночь, в которую будете иметь честь стоять у него на часах с должным уважением, как с принцем крови, первым лицом в королевстве, после меня». «Будьте спокойны, Ваше Величество», — сказал Келюс, бросив на короля взгляд, заставивший задрожать герцога. «Будьте спокойны, мы не забудем, чем обязаны его высочеству». «Хорошо. Прощайте, господа», — сказал Генрих. «Ваше Величество!» — вскричал герцог, более устрашенный отсутствием, нежели присутствием короля. «Неужели я в самом деле под арестом? Неужели я не могу ни выходить, ни видеться со своими друзьями?» Он вспомнил о наступающем дне. Дне, о котором он за несколько минут мечтал так сладостно. «Ваше Величество!» — продолжал герцог, заметив нерешительность короля. «Позвольте мне, по крайней мере, остаться при особе вашей. Тут мое настоящее место. Тут я буду более, нежели где-либо у вас на глазах, государь. Жальтесь надо мной. Позвольте мне остаться при вас». Король хотел уже согласиться на просьбу брата, хотел уже сказать «да», когда внимание его было отвлечено к двери, у которой появилась худощавая долговязая фигура, руками, ногами, головой и всем телом делавшая самые замысловатые отрицательные знаки. «Шико!» — делал знаки королю, чтобы он сказал «нет». «Нет!» — сказал Генрих брату. — Вам здесь очень хорошо. Я желаю, чтобы вы остались здесь. — Государь, — проговорил герцог, — это моя воля. Кажется, вам достаточно этого, герцог, — сказал король со строгостью, совершенно уничтоживший Франсуа. «Не говорил ли я, что Шико — настоящий король Франции?» — проворчал Гасконец.